5 июля 2014 года. Швейцарские Альпы. Кантон Вале. Южнее деревни Цермат. Владение барона Карлова Палетти. Теперь, когда информация, полученная от старого барона Ди Адрана, была быстро и успешно реализована, и освобожденный, предположительно, сын барона Палетти находился в лазарете русского ударного авианосца Николай I, настало время поговорить с бароном Палетти по душам и расставить все точки над «и». Швейцарский особняк итальянского банкира, наследного барона Карла Палетти, располагался на самой границе Италии и Швейцарской конфедерации в кантоне Вале, кантоне, в котором итальянская речь превалировала над всеми остальными. Швейцария прошла долгий путь от страны поставщика наемников до мировой банковской копилки, не в последнюю очередь благодаря гибкой политике. Политическая система этой страны была уникальна. Называлась она «Конфедерация», но во внешней политике, в вопросах обороны и безопасности, правам центра могло позавидовать любое централизованное государство. Швейцарцы уперты и жестоки. Мало кто знает, что во времена Кальвина, сошедшего с ума проповедника-реформиста, в этих горах от скорых и неправедных церковных судов погибло больше людей, чем в Испанском королевстве во времена Инквизиции. Швейцарцы хитры и скрытны. Гражданство предоставляется не конфедерацией, а конкретным кантоном. Вопросы гражданства решает кантональный совет, состоящий из наиболее уважаемых людей кантона, то есть обычно это адвокаты и банкиры, те, у кого много денег, причем денег чужих. И вопрос о гражданстве решается в зависимости от того, сколько денег ты положишь в местный банк и какого адвоката ты наймешь. Ну, как-то так. Кантон Вале примыкал к итальянской границе, и здесь давали приют богачам, бегущим от творящегося на родине безумия, или просто не желающим платить крайне высокие итальянские налоги. В числе таких вот беженцев и был барон Карло Палетти, учившийся своему искусству у швейцарских гномов и купивший здесь виллу. Следовало бы посетить мемориал, посвященный подвигу солдат фельдмаршала Суворова, пересекших Альпы, когда это считалось практически невозможным, но к своему стыду я не сделал этого. В Лугано, куда я прибыл, я нанял машину, типичный для здешних мест, небольшой седан «Хорьх» с полным приводом и 300-сильным мотором. Я направился в сторону деревни Цермат, ставшей за последние годы небольшим городком, но по-прежнему числящейся деревней. Дорога проходила как раз в тех местах, где шел Суворов. Горные кручи сменялись впечатляющими обрывами и пропастями. Дорога была узкой и смертельно опасной даже сейчас, летом, когда на ней нет льда. Ни разу не ездивший по такой дороге, я сделал наиболее разумно в такой ситуации. Встроился в дорожный поток. То и всем советую. Если не знаете дорогу, ее коварные места, ловушки, просто встройтесь в поток и поезжайте, как все. Так намного больше шансов приехать живым, чем если гнать на все деньги. Природа здесь была красивая и грозная. Кое-где на скалах зеленели проплешины альпийских лугов, но коровы здесь не паслись. Никакая корова не взберется на столь опасные кручи. Встречались живущие за счет горного туризма и приезжих из Италии деревушки. Швейцарцы бережливые, даже скаредны. Многим домам больше сотни лет. Они построены из дерева, обиты подемневшим от времени тесом, так выстроены даже двух-трехэтажные гостиницы, за ночь пребывания в которых с вас запросто смогут содрать сотню рейхсмарок и назвать отсутствие элементарных удобств экзотикой. Машины тоже в основном были старые, неприметные, но я знал, что это самые мощные машины в модельном ряду, распространенные в Священной Римской империи, слабые, но экономичные двигатели для местных гор не подходят. Машины туристов выделяются яркостью, как и сами туристы. Швейцарцы не любят ни шума, ни эпатажа. В деревянных избах, похожих на дома крестьян близ Архангельска, продаются часы Rolex по сотне тысяч рейхсмарок за штуку и одежда от Gucci. В одном месте на затяжном спуске я увидел торчащие из скалы современные орудийные столы горной крепости. В другом — срывающийся с горной площадки самолет. Швейцарцы единственные в Европе закупили североамериканские ударные самолеты «Хорнет», причем в варианте для авианосцев. Просто большая часть их аэродромов построена по типу сухопутных авианосцев и базируется в горных пещерах. Как-то раз офицеры генерального штаба исключительно для отработки оперативного искусства, составляя план захвата Швейцарской конфедерации, рассчитывали потребное количество сил и средств. Оказалось, для захвата этой маленькой горной страны только в первом эшелоне наступления потребно иметь не менее 400 тысяч обученных солдат, причем идти вперед они смогут только после длительной и опасной бомбардировочной кампании силами не менее чем 3 эскадр стратегической авиации. Проехав Цермат, запомнившийся подъемниками, электромобилями, сбором в 1000 рейхсмарок на сбережение природы с тех, кто электромобилем не обзавелся, и теми же шикарными витринами в деревянных домах, я направился на юг в сторону границы, высматривая указатель, где съехать с дороги. Мелькнула мысль, что раз уж попал в Швейцарию, неплохо было бы обновить часы. Но я от этой мысли отмахнулся. Не до часов сейчас. Съезд я, конечно же, пропустил. Пришлось возвращаться. Дорога была в идеальном состоянии. Представляю, сколько сил и главных денег стоит поддержание дороги в таком состоянии здесь, в швейцарских Альпах. Дорогу мне перегородил шлагбаум, необслуживаемый, и около него была система наблюдения армейского образца. Я не получал никаких инструкций, поэтому просто вышел из машины и посмотрел в объектив. Шлагбаум тотчас начал открываться. За шлагбаумом был рай. Такое можно увидеть лишь в нескольких районах Кавказа. Дорога петляла по небольшой долине, засаженной деревьями, прежде всего реликтовой сосной и еще каким-то очень красивым и, очевидно, выдерживающим местный климат. Везде были разбросаны валуны. Казалось, что здесь немного теплее, чем в общем кантоне. Снега здесь не было совсем, равно как и ветра. В Альпах дует сильный, резкий, с неожиданными порывами ветер. Мне вдруг пришло в голову, что здесь есть какая-то дорогостоящая система, позволяющая поддерживать микроклимат в этом искусственно отрезанном горами уголке Альп. Что-то вроде прудов с подогревом, или... я не знаю. И тут я понял, что ни я, ни кто-либо другой не представляет, сколько же на самом деле денег у барона Карла Палетти. Проехав по долине не меньше 2 километров, я наткнулся на ворота, искусно встроенные в ложбине между скальными стенами. Ворота, как оказалось, были устроены по всем правилам военного искусства. 2 пулемета осмотрели на дорогу. Двери открывали, ты проезжал, но лишь для того, чтобы оказаться в крытом досмотровом боксе, по обеим стенам которого автоматные бойницы. Первые и вторые ворота, очевидно, никогда не были открыты одновременно. В боксе могли одновременно находиться 2 обычные европейские машины или 1 североамериканского типа лимузин. Для того, чтобы силой прорваться через эти ворота, по моим прикидкам, нужны были шмели, 82-миллиметровый миномет или бронетранспортер. Когда моя машина остановилась в досмотровом боксе, сверху и снизу вспыхнули лампы, излишне яркие. Навстречу мне вышли двое. Здесь было что-то вроде дежурки с бронестеклом. У двоих автоматы. «Мы должны обыскать вас, герр Воронцов», — сказал один из них по-немецки. Я молча поднял руки. Меня сначала охлопали руками, потом провели сканером. В это время я заметил движение сканера под прозрачным полом. Проверяли днище машины на заложенные взрывные устройства. «Серьезно?» «Будьте любезны показать багажник и салон машины». Я показал и то, и другое. «Вас здесь всегда так обыскивают?» — спросил я. «Я не думал, что мне ответят, но мне ответили». «Нет, герр Воронцов, господин барон распорядился усилить меры безопасности». Лично я его понимал. «Все в порядке?» «В полном, герр Воронцов. Куда ехать?» «Там только одна дорога, герр Воронцов. Машину поставите на любое свободное место на стоянке. Они там есть». Легендарная швейцарская вежливость. Швейцарцы всегда вели себя вежливо с людьми, пока не наступала пора вести себя по-другому. Здесь дорога делала несколько резких поворотов, как бы взбираясь вверх. Дом банкира стоял на высоком утесе, рядом с обрывом. Дом этот, на первый взгляд, был небольшим, но я тут же понял, что все это очень обманчиво. Это только то, что видно невооруженным взглядом. На самом деле есть подземные этажи. Как я догадался? Да по системе вентиляции. Слишком мощная. Такие применяют в метрополитене. Здесь тоже были вооруженные люди. На поводке была собака, но не доберман, а немецкая овчарка. Меня не обыскивали, просто предложили следовать. Внутри дом был обставлен в стиле популярного в Европе минимализма, то есть мебель точно в тон стен и ее самый-самый минимум. Огромные экраны, встроенные в стену, столы с прозрачными столешницами, вместо стульев пуфы. Я так предполагаю, кровати, но все равно, что огромное возвышение посреди комнаты. Тут, конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но я бы такой дом не купил. Русские так жить не могут. Это совершенно чуждый нам стиль. Барон встретил меня в зале, назначение которого я так и не смог определить. Для обеденного здесь не было столов. Для бального не то освещение и нет паркета. Всего лишь несколько предметов мебели посреди огромного пустого пространства. Такое ощущение, что дизайнер хотел этим показать, что у владельца столько денег, что он может позволить себе так разбрасываться обитаемым пространством. Не знаю, нужно ли это барону. По мне это показывало, что у него в душе пустота, как в этой комнате. Барон был не в лучшей форме, лицо серое, пальцы постоянно в движении. Барон Палетти нервничал. По правилам психологической войны следовало бы довести барона до кондиции, так проще манипулировать. Но я, в конце концов, тоже отец, и в работе придерживаюсь стиля Дейла Карнеги. Заводи себе друзей, где только можно. Поэтому я просто достал из кармана флешку. Где подключить? «Выйдите все!» — хрипловатым тоном сказал барон. Сопровождающие вышли. Я воткнул флешку в разъем, она запустилась автоматически, и на большом плазменном экране в стене появилось изображение. Я отвернулся. Я ее уже смотрел и не желал смотреть это еще раз. Барон, надо отдать ему должное, просмотрел запись до конца и молча. Не знаю, смог бы я так же. Не факт, не факт. Но барон был необычным человеком. Обычный не станет одним из самых богатых людей мира, тем более в такой неподходящей стране, как Италия. «Где это снято?» — спросил барон. «Ударный авианосец Николай I. Там неплохой госпиталь и военные врачи. Они оказывают помощь вашему сыну». «Он пострадал?» «Не при захвате. Его держали в одном из горных монастырей на юге люди, не слишком похожие на монахов. При штурме они оказали сопротивление и были уничтожены». «Нет, это монахи», — сказал барон. «Вот это-то и есть люди, верящие свято. Понимаете, свято!» После чего барон разразился проклятием столь страшным, что я не могу привести его здесь. Я промолчал. Что с ним сделали? Это было сложно говорить, но иного выхода не было. Я не видел его лично, не участвовал в захвате. Врачи с авианосца установили, что его ослепили, причем давно. Кроме того, у него удалили хирургическим путем два пальца полностью и один частично. Все повреждения очень старые, им несколько лет. Мы не знаем, кто это сделал и зачем. В остальном ваш сын в порядке. Они разыграли комедию, сказал барон и замолчал. Для вас? Осведомился я. Ну что вы, я не более чем привратник, который может открыть ворота. Они разыграли эту комедию перед теми, кто живет за этими воротами. Барон помолчал, видимо, пережидая боль, потом продолжил. Через месяц после похищения в ущелье в Калабрии нашли упавшую в пропасть машину, обгоревшую машину. В ней было три трупа, в салоне и в багажнике еще один. Машина была изрешечена автоматным огнем. Мальчика, который погиб в багажнике, опознали как моего сына, а потом генерал принес пленку с записью его голоса и приказ. «Какой генерал?» — резко спросил я. «Николетти, генерал Карабинеров. Он занимался этим делом и многими другими в Риме». «Есть человек из списка». «Кто его убил?» — спросил я. «Кто?» «Его убил я, сударь. У этих людей свои законы. В системе жизнь стоит очень недорого, что своя, что чужая. Иногда они сдают своих. Николетти много знал и стал зарываться. Стал скандально знаменит, скажем так. Тогда ко мне пришел человек и сказал, что я могу делать с Николетти все, что я сочту нужным. И вы положили его в машину и подожгли. Я всего лишь отомстил». — сказал барон. — Вам этого не понять. — Да, наверное, не понять. — Я так понимаю, что теперь я работаю на вас? — спросил барон после долгого молчания. — В некотором роде. — Что это значит? — Это значит, господин барон, что я никак не могу быть шантажистом. Это в корне противоречит чести русского офицера и дворянина. Однако мне и в самом деле... От вас кое-что нужно. Мне нужно, чтобы вы ответили на кое-какие мои вопросы. Прямо сейчас. Это нужно вам не в меньшей степени, чем мне. Мне нужно, чтобы вы сообщили мне, каким путем и куда ушли деньги, принадлежавшие польской казне и персидскому шахан-шаху. Эти деньги принадлежат польскому и персидскому народам, а не вам. Я всего лишь хочу вернуть украденное. Кроме того, я хочу, чтобы вы помогли мне убить генерала Абубакара Тимура и обезвредить его террористическую сеть. Каждый из этих людей заслужил смерть за то, что сделал, и когда их не станет, мир станет намного спокойнее. Вот что я хочу, барон. А что потом? Потом мы привезем вашего сына в место, которое вы нам укажете, выплатим награду за содействие. Понимаю, для вас эта сумма будет смешной, но все же. Кроме того, если вы опасаетесь мести, мы можем укрыть вас, вашего сына и людей, на которых вы укажете, на территории Российской империи. Наша страна велика, и в ней есть много мест, где можно укрыться, там, куда только птицы летают. Кроме того, у нас хорошо налажена контрразведка. Любые агрессивные действия против вас и вашей семьи будут расценены как измена или как террористический акт. И за то, и за другое у нас предусмотрена смертная казнь. Не думаю, что кто-то рискнет, барон. Никому из нас не убежать от своей судьбы, вдруг сказал по-русски барон. Вы знаете русский? Не совсем, но я читал ваших великих писателей в подлиннике. Я предпочитаю североамериканский взгляд на мир, сказал я. Нет судьбы, кроме той, которую мы творим. Как вам будет угодно. Как вам будет угодно. И снова молчание. Кто-то хотел войти, но тут же закрыл дверь. Спрашивайте, сказал барон. Я не знаю всего, но расскажу вам все, что знаю. Честно и без утайки. Честно и без утайки. Хорошо, вопрос первый. Где, когда и кем вы были завербованы в качестве агента германской внешней разведки? Уже знаете. Мы знаем больше, чем вам может показаться. На самом деле я не знал, догадывался. Просто докинул удочку и сразу поклев. Схватка. Продолжение. Главный вопрос, который волновал всех после выборов нового папы – деньги. Деньги Ватикана, другие деньги. Деньги очень многих, которые находились под контролем барона Карло Палетти. Человека, который со своим банко ди Рома осуществлял функции распорядителя и легального прикрытия ватиканского спрута. Денег этих было более чем достаточно. Получить свое удалось только одной силе — сицилийской мафии, с которой барон демонстративно предпочел не ссориться. Вернул все до лиры, до Сентарио. Генерал Абубакар Тимур имел интерес в деньгах, которые в свое время ушли через Ватикан и Рим на швейцарские, люксембургские и австро-венгерские счета через старшую баронессу Палетти. Денег этих было столько, что на них можно было развязать мировую войну, не то что вести террор. Кроме местонахождения этих денег, требовалось взять под контроль их владелицу, сосланную в Среднюю Азию, Люнетто, молодую баронессу Палетти и бывшую марганатическую супругу русского императора. Но это было не так-то просто, и генерал предпочитал решать проблемы по мере их поступления. Польская группа в Ватикане прямо связана с краковскими пограничными бандами, с австро-венгерской разведкой и генералитетом, была заинтересована в том, чтобы получить деньги польской казны, которые были спасены от наступающей русской армии. Деньги эти ушли по Ватиканскому каналу, потому что никакого другого канала в распоряжении последнего польского царя не было. На эти деньги можно было создать целый польский заграничный легион и поднять новый рокош. Мануэль Альварадо подвесил в банке Ватикана сумму, эквивалентную 20 миллиардам североамериканских долларов. В Мексике для того, чтобы нанять киллера, достаточно было одной миллионной части этой суммы. Нельзя сказать, что у него не было денег. Но если бы кто узнал, что Альварадо кто-то обокрал на 20 арбузов и остался при этом жив, самому Альварадо и всему его делу был бы конец. Если безнаказанно может воровать один, значит, могут воровать все. Этих 20 миллиардов как раз и не хватало Альварадо сейчас, когда возможность отложения Южных Штатов от Федерации была как никогда велика. Что-то от кого-то знал про эти деньги диктатор Кантарелла и его сын. Немного, но достаточно, чтобы начинать действовать. И самое главное, деньги нужны были кардиналу Алессандро Антонио Даскалье, главе итальянской группы кардиналов, человеку, который совершил всего одну ошибку в жизни, но такую, какую совершат один человек в поколении. Такие ошибки совершают тираны, диктаторы, вожди, императоры. И цена их — потеря всего. Когда кардиналу Даскалье, человеку, ответственному за государственные финансы в Ватикане и за легальное и нелегальное крыло ватиканской банковской системы, сообщили, что папа Иоанн Павел II скончался в замке в Гандольфо, он понял, что дело дрянь. Новый папа, скорее всего, будет не таким, как Иоанн Павел II. И что будет с деньгами, непонятно. К тому же непонятно, кто будет кардиналом Камерленго и суперинтендантом государственных доходов. Точнее, как раз таки понятно. На такое место всегда ставят своего проверенного человека. А кардинал Доскалья очень не хотел покидать пост, дающий огромные дополнительные доходы. В этих условиях кардинал поступил так, как обычно поступает не совсем добросовестный сотрудник при смене руководства. Он решил уничтожить все записи, скрыть все деньги и сделать таким образом передачу своего поста другому человеку невозможной. Отдав приказ, чтобы папу тихо перевезли в Ватикан и не сообщали о его смерти как минимум сутки, отец Доскалья приступил к делу. Как и у всякого не совсем порядочного финансиста, у отца Доскалли был свой человек, позволяющий осуществлять незаконные трансграничные банковские операции. Это был барон Палетти, глава банка Дирома. Отец Доскалли поднял барона на ноги в субботу, и они за один день облегчили банк Ватикана и подчиненные им банки на сумму, эквивалентную 500 миллиардам лир. То есть банки-то были вкладчики, был персонал, были клиенты, а вот активов уже и не было. И если еще 20 лет назад для подобного злочиния требовался как минимум месяц, то сейчас, с развитием систем электронных транзакций, двое негодяев и мошенников сделали всего за один день. Цель у отца Доскалли была простой — взять в заложники все заинтересованные группы и потребовать, чтобы все группировки на конклаве кардиналов, контролируемые самыми разными силами, избрали его папой. Обычно отец Доскалья принимал кое-какие меры предосторожности, чтобы деньги не вышли из-под контроля, но сейчас времени на это просто не было. И каково же было изумление кардинала Доскалли, когда его подельник по этому делу, барон Карло Палетти, перестал отвечать на телефонные звонки и удалился в свою швейцарскую горную резиденцию. Новый германский папа после первых же дней аудита вызвал кардинала Доскалли и спросил его, куда делись все деньги. Кардинал Доскалли не ответил, но это не потому, что он их украл, нет. Кстати, он на самом деле их украл. Но вот где именно находятся деньги, кардинал не знал и вернуть их не мог, даже если бы очень этого захотел. Папа бросил кардинала Доскалли в тюрьму и сказал, что тот будет сидеть, пока не вспомнит, где деньги. В ситуации, в которой оказался кардинал Доскалли, это было вечностью, пожизненным заключением. Вскоре папа был убит террористами. Новый папа, граф Пьетро Антонио ди Марентини, неофициальный глава Ватиканской разведки, имеющий большие связи с разведками других стран, в частности с британской, первым делом освободил Доскаллию и поговорил с ним на чистоту. Доскаллию терять было уже нечего, и он признал, что деньги вместе с бароном Карло Палетти вышли из-под контроля. Папа приказал не выносить ссор из избы, то есть подделывать всю отчетность, пока деньги не будут найдены. Только второго дела банка Амброзиано и не хватало, а это будет почище банка Амброзиано. Кардинал Доскалья с радостью согласился. Все стороны в этой игре понимали, что они попали в цейтнот. Ни одна из тех сторон, которая потеряла деньги, не могла убить барона Палетти, что технически было возможно. Тогда никто и не узнает, где же все-таки деньги и как получить их назад. Граф Ди Марентини, новый папа, наверное, он потому и стал папой, получил голоса итальянской части коллегии выборщиков. Сделал сильнейший ход, умыкнув сына барона Палетти. Джузеппе Палетти. похищению которого приложила в свое время руки католическая церковь и лично Гравди Марентини. Он умыкнул его из разорванной на куски гражданской войной Персии и получил сильнейший козырь в свои руки — козырный туз. Страшно было подумать, что было бы, например, если бы Джузеппе Палетти попал в руки русских, и те, не разобравшись, просто отпустили бы его. А еще страшнее было бы, если бы русские разобрались во всем. Но были еще и джокеры. Самым простым ходом было обменять Джузеппе Палетти на деньги и всего делов. Но при более тщательном рассмотрении этот ход обернулся бы катастрофой. Тот, кто держал в руках Джузеппе Палетти, имел возможность получить не только свои деньги, но и чужие. Таким образом, нечистоплотные в финансовых вопросах кардиналы наживали врагов в виде мексиканского наркобарона, под началом которого десятки тысяч боевиков, и польских террористов. Ведь если барону Палетти вернуть сына, он в ответ вовсе не будет обязан вернуть все деньги, верно? Только те, которые принадлежат оказавшим ему услугу людям. И это при том, что барон имел возможность нанять лучших в мире боевиков для того, чтобы вырвать из рук похитителей своего сына на этапе передачи. Зная барона Палетти и его итальянскую, скорее даже южно-итальянскую натуру, не приходилось сомневаться, что, получив в руки сына и вернув деньги, он моментально начнет мстить. Как? Да очень просто. Достаточно будет отдать документы журналистам, и все деньги конфискуют, а их всех отправят в тюрьму. Наркоторговля, похищение, убийство, терроризм, ядерная контрабанда. Достаточно? Так что ситуация завязалась в городе Фузел, и никто из игроков не мог сделать ни одного хода без того, чтобы не заставить объединиться против себя всех остальных игроков за столом. Нужен был кто-то третий. Кто-то, кто обладает достаточной силой, но при этом не терял денег в банке Ватикана. Единственным, кто мог напрямую контактировать с бароном Палетти, был кардинал Доскалья. Барон выставил требование. Сын в обмен на доступ к деньгам, но это требование было невыполнимым по обстоятельствам, указанным выше. После Персии сам барон не знал, у кого именно находится его сын, и это было единственное уязвимое его место. Не зная, на кого именно давить, он давил на всех сразу. Тем временем начались необъяснимые убийства влиятельных кардиналов и папа Билли, претендентов на папский трон. Кардинал Кейт Калдри погиб в Белфасте при штурме небольшого особняка силами спецотряда полиции. Вместе с ним нашли его любовника, молодого, но уже прославившегося своей жестокостью боевика Ира. Кардинал Франсуа Бушерон, еще один папа-нобиль, погиб в грязной машине в Париже во время гомосексуального полового акта. Кардинал О'Релли, архиепископ Бостона, погиб при допросе в здании бостонского полевого офиса ФБР, будучи разорванным на части пулями винтовки, пробивающей бетонные стены. Кто-то убирал фигуры с доски щелчком пальца, как балующийся ребенок. И никто ничего не мог сделать, совсем ничего. Оставалось только молиться.